А вот и мы. Это Маша, это Петя, а это, ребята, Федор Филиппович Конюхов, о котором я вам только что рассказывал. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте! Вижу, с картой вы поработали. Сейчас отправимся. Но, может быть, вы уже сейчас хотите что-то спросить? Маша. Федор Филиппович, вы так много где побывали. Когда же вы решили стать путешественником? О, это еще с самого детства, с 8 лет. Мой дедушка, Михаил Конюхов, он участвовал в экспедиции Георгия Акосседова. Знаете, это русский путешественник. У меня в коллекции есть старая почтовая марка с его портретом. Там написано «Исследователь Арктики». Он с ним дружил и хотел, чтобы я стал путешественником, как Седов. Мы с Петей отметили на карте места, где вы были. Невероятно! А какое из путешествий запомнилось больше всего? Но мне всегда запоминается последнее путешествие. На весенлодке я переплыл Тихий океан. Вот меня сейчас и помнится. Федор, ребята, рассаживайтесь поудобнее в универсальном перемещателе, будем отправляться. Когда я показал и рассказал Федору про этот аппарат, он отнесся к нему с большим недоверием. Да, так и было. И сказал, что это интересная, но игрушка. А человек должен ставить себе серьезные задачи и прилагать усилия, чтобы самостоятельно их решать. Верно. Ну что ж, друзья, отправимся на нашу экскурсию и с помощью этой игрушки побываем в тех местах, куда дошел, доплыл, доехал Федор Конюхов. Профессор, где мы? Внизу облака и горы, и снег. Какое яркое небо! Как красиво! Мы на одном из полюсов нашей планеты. Полюсов? Но ведь полюс — это или северный, или южный. Я знаю, мы в школе проходили. Я хотел сказать, изучали. И вокруг должны быть лишь бескрайние снежные равнины. Да, ты прав. Если говорить о географических полюсах. Но люди применяют это понятие и к другим труднодоступным точкам на земной поверхности. И мы сейчас находимся на одной из них. Это Эверест. Эверест! Высочайшая вершина Земли! Не верится даже! Но раз мы здесь, значит, вы поднимались на нее, Федор Филиппович? А в каких труднодоступных точках на земной поверхности вы еще бывали? О, я был на всех полюсах. Я был и на Северном полюсе 4 раза, на Южном полюсе, географическом, на полюсе относительной недоступности в Северном Ледовитом океане. И как считают моряки, что пройти мыс Горн в одиночку – это равносильно, как подняться на Эверест, а для моряков мыс Горн, знаете, там вот пролив Дрейка возле Антарктиды. Вот, нашел на карте. Как Северный или Южный полюс. То же самое, как и альпинисты говорят, подняться на Эверест – это как дойти до Северного полюса, потому что Эверест – это полюс высоты. Мы, ребята, над Гималаями, высочайшей горной системой нашей планеты. Здесь находятся 10 из 14 восьмитысячников мира. Восьмитысячников? Да, так называются горные вершины, чья высота над уровнем моря превышает 8000 метров, то есть 8 километров. А самая высокая из них, как вы уже знаете, называется... Эверест. Фильм такой есть, я фрагменты видел. Очень хочу потом целиком посмотреть. Возможно, вы слышали и иное ее название, тибетское, Джомолунгма. Да, я слышала, но я думала, что это другая гора. Высоко-то! Как? И сколько гор вокруг! Ледники! И снег сверкает, и все какое-то живое, что ли, не как в фильме. Видишь, Петя, что значит своими глазами увидеть? Да ладно тебе! Федор Филиппович, вы сказали полюс относительной недоступности. А что это такое? Странное какое-то название. Полюс относительной недоступности – это точка в океане ледовитом, ровно удалена от побережья от всех побережья. Если географический полюс, там, где сходятся меридианы. А это центр Ледовитого океана. Эверест, над которым мы находимся, выше всех, но свои высочайшие вершины есть на всех континентах. Проверим ваши знания. Сколько всего континентов? И что тут сложного? Европа, Азия, две Америки, Африка, Австралия и Антарктида. Одно название начинается на Е, остальные на А. Всего 7. Петя, Евразия – это один континент. Маша, ты права. Континентов действительно 6. Но, как это ни странно, в некоторой степени прав и Петя. По крайней мере, если говорить о клубе 7 вершин, в который первым из россиян вступил Федор Конюхов. Клуб? А как они там проводят время? В шахматы, что ли, играют? Клуб — это объединение людей с общими интересами. И совсем не обязательно даже, чтобы они были знакомы друг с другом. В клуб, о котором мы говорим, зачисляются альпинисты, покорившие высочайшие вершины всех континентов. И вот в этом случае, при этом подсчете, Европа и Азия считаются разными континентами. Так вы были на высочайших вершинах всех континентов. А где было сложнее всего? Да, я побывал на всех континентах и поднимался на все высочайшие вершины, где бы они ни были. Конечно, самое сложное-то подняться на самую высокую гору в мире, Эверест, 8848 метров. И вот с этой головокружительной высоты мы отправимся... Куда? Ребята, где карта? Я так увлекся, что даже не спросил, маршрут-то вы проложили? И откуда планировали его начать? Владимир Сергеевич, вы нам очень сложную задачу задали. Да, когда мы точки на карте ставили, то не всегда даже понять могли, что это за места. Горы ли, равнины. Карта же плоская, и не все названия подписаны. Так что мы не знаем, куда теперь перемещаться. А ничего страшного. Карта ведь введена в компьютер. Отсканируем поставленные вами точки. Так... Вот видите, теперь нужно дотронуться на экране до одной из них. Выбирай, Маша. Лес! Вон там, смотрите, река! О, как блестит на солнце! Ух, даже голова закружилась. Под нами деревья до горизонта. И качаются как волны. Разве такое бывает? Это как море, только зеленое. Что это я такое сказал? Что-то знакомое. Вспомнил. В песне слова такие слышал. Зеленое море тайги. Правильно, Петя. Это тайга. Уссурийская. Уссурийская. Значит, это здесь тигры водятся. Значит, вы, Федор Филиппович, здесь тоже бывали. А тигров видели? И вообще... Встречались ли вам хищники в путешествиях? Я много где путешествовал. У меня больше 45, а то и 50 экспедиций. Я уже перестал считать. Конечно, я встречался и в Уссурийской тайге, встречался с тигром на пути к Северному полюсу. Я 8 раз встречался с белым медведем. Я пересекал джунгли. На Амазонке я сплавлялся, там хищники маленькие, но очень опасные. Это, знаете, такие рыбки, пираньи, они очень опасные. Я это знаю. Там и другие хищники, но самое страшное – это пираньи. Я был и в пустыне, где не встречался с большими хищниками, но вот маленькие, они также опасны. Скорпионы, змеи ядовитые. А вот когда я шел через Монголию на верблюдах, там для меня самый опасный хищник – это был энцефалитный клещ. Он меня укусил, и я целую неделю лежал в больнице, и экспедиция прервалась. Вот видите, из-за такого маленького хищника, клеща, который можно только рассмотреть вблизи, а вся экспедиция сорвалась. Хоть и не самые приятные воспоминания, но... На верблюдов посмотреть хочется. Маша, перемести-ка нас в Монголию. Это здесь недалеко. Нашла на карте? Левее, ниже. Молодец.